Поэтому я притворился служащим Бернарда Шумана. Я вышел и увидел взбалмошную девчонку и молодого доктора. — Вот, собственно, почти и все, — сказал Гаэм, проглядывая последний листок. — Нам известно, почему Фергюсон не боялся сообщить свою настоящую фамилию и прикинуться служащим Шумана. Он думал, что Шуман ни за что его не выдаст. А ведь ему нужно было что-то сказать, объяснить, почему он там оказался. Когда стало ясно, что совершено убийство, ему захотелось узнать, что же случилось на самом деле. И только сообразив, что произошло, и увидев бесчувственные фигуры наверху, он решил исчезнуть. Гаэм подмигнул Сандерсу. «Печально, знаете ли, но Фергюсон действительно ни о чем не догадывался, пока вы его не просветили». «А потом?» — спросил Сандерс. «Он испытал потрясение и даже невольно выдал себя, осведомившись о своей жене. Он проявил беспечность. Должно быть, потом Фергюсон пожалел о своей болтливости, но было, как всегда, слишком поздно. Ему никогда не везло». Гаэм подбросил листки на ладони. Казалось, он оценивает их весомость. «Отлично!» — отрывисто произнес Блайстоун. «Но ведь он ничего не сообщает. Кажется, ты обещал, что назовешь нам имя убийцы, а вместо этого мы выслушали просто бессвязную болтовню». Фергюсон так и не сказал, даже не намекнул, кто же настоящий убийца и как Атропин попал в... «Нет, он все сказал», — возразил Гаэм. Блайстоун снова потер рукой щеку. Сандерс подметил, что на лице Марши появилось крайне сосредоточенное выражение. — Я не шучу, сынок! — Гаэм потряс листами бумаги. — Все становится ясно, если внимательно читать. Правда, вроде как всплывает между строк, ее невозможно не увидеть. Он оглядел собравшихся, криво улыбаясь. — В чем дело? — Все тайны раскрыты, кроме пары мелочей. Кто убил Хэй и как отравили веселых гостей? У нас в руках четкий список подозреваемых. Питер Фергюсон — взломщик, Бонита Синклер — мошенница, Деннис Блайстоун — карманник, Бернард Шуман — поджигатель. И вот Бернард Шуман интересует меня чрезвычайно. Большой лондонский пожар 1666 года. Большой лондонский пожар 1666 года. Насколько я понимаю, Фергюсону ему удалось превратить жизнь Шумана в настоящий кошмар. Но список будет неполон до тех пор, пока мы не поймем, кто такая Джудит Адамс. Джудит Адамс. Хэй думал, что всех перехитрил, а на самом деле все очень просто. Джудит Адамс, надо понимать, не в буквальном смысле. Никто до сих пор даже отдаленно не догадывается о том, кто она такая. — Чушь! — воскликнул Блайстоун. — Что? Я сказал чушь! — отрывисто повторил сэр Деннис. Вид у него был заинтересованный, хотя и озадаченный. — Я ведь уже начал говорить, но ты, как обычно, меня перебил. — Никакой тайны здесь нет. Я прекрасно знаю, кто такая Джудит Адамс. Она... Глава 16. Все дело в драконах. Сержант Поллард узнал, кто такая Джудит Адамс, почти сразу, как вошел в квартиру Феликса Хэя. Утро выдалось не слишком плодотворным. В 11 часов от доктора Сандерса вернулся старший инспектор Мастерс. По настоянию сэра Генри Мэривейла он велел Полларду проверить, что делали и где были интересующих люди в день убийства. Разумеется, начал Поллард с Бониты Синклер. Красивое лицо и потрясающие фигуры этой дамы произвели на него неизгладимое впечатление. Сержант побывал у нее дома на Чейнюок. Она вышла к нему заплаканная в неглиже. Ему пришлось, стиснув зубы, выслушивать подробности ее бесед с портнихами и тому подобное. Зато теперь он мог представить детальный отчет о каждом ее шаге в день убийства вплоть до 11 вечера. Следующим по списку шел сэр Деннис Стоун. На Харли-стрит сэра Денниса не оказалось. Секретарша сообщила, что он уехал проведать доктора Сандерса, однако, побеседовав с секретаршей, леди Блайстоун и двумя служанками, Сержант Поллард выяснил все, что делал сэр Деннис до самого вечера, когда он заехал за миссис Синклер на чайниок.